Чтобы утешить плачущую девочку, Грейс Макки вела ее прогуляться к шикарным заведениям Лос-Анджелеса. Она называла это прогулками надежд. Например, к отелю «Александрия», где танцевали кинозвезды, или кинотеатру «Калифорния», где демонстрировались лучшие фильмы. Тут же неподалеку находился и подозрительный мир дешевых кинотеатров, открытых круглые сутки ломбардов, ночлежек за 20 центов, тиров и балаганов, где выступали всякие уроды. Однажды, увидев киноактрис в облегающих парчевых платьях с откровенными декольте, одна из девчушек, быть может, это была Норма Джин, трезво и озабоченно спросила: «А если я разденусь догола, скажи, меня сразу снимут для пробы?» Сопровождавшая ее взрослая особа, не тетя ли Грейс Макки, благодушно ответила с оттенком сожаления в голосе: «Слишком рано, малышка, тебе еще нечего особенно показывать». Мать маленькой Нормы Джин, Глэдис Бейкер, была женщиной кроткой, вечно удрученной, маниакально учтивой. Она с трудом разгибала спину, потому что тоже работала на студии в монтажной и постоянно горбилась над пленкой. Когда она вечером приходила домой, ее руки висели как плети, словно ее побили. У нее было обыкновение говорить всем и каждому: «Жизнь не стоит усилий». Жители квартала прозвали Глэдис Бейкер «пленкой». Ведь Глэдис день за днем, сидя в четырех цементных стенах, с единственной надписью «Курить воспрещается», перематывала и склеивала пленку, задыхаясь от насыщенного парами воздуха и запаха ацетона. Чтобы уберечь руки, она надевала белые перчатки. А иначе, к тому времени, как я стану знаменитой, они загрубеют, полушутя, полусерьезно говорила Глэдис. «Я должна сберечь их, а то мне не станут целовать лук. Но уж если не я, то моя Норма непременно этого добьется. Видите, какой это прелестный ребенок. Когда ей был годик, я с ума сходила. Она была очаровательной, но совсем без волос. А теперь ее головка, ну прямо сад. И чтобы сделать ее еще более неотразимой, она подводила девочке брови, румянила щеки. Дочь короля кутил должна быть выше похвал. Вечерами Глэдис только и делала, что, напевая, причесывала ребенка, как будто прическа могла стать ступенькой к трону. Глэдис перестала ездить в автобусе, чтобы сэкономить на косметику для дочери. «Прежде всего, я мать», — утверждала она в своей сверхобычной и страшной наивности. В квартире на бульваре Уилшир, 5454, куда 24-летняя Глэдис вернулась 1 июля 1926 года из городской больницы Лос-Анджелеса после родов, мужчины не было. И матери-одиночке, хотя она и была очень слаба, пришлось заботиться о ребенке одной. Она должна была стать для девочки и отцом, и матерью. Молодая мать вложила в свое дитя так много сил, что была вправе считать его интереснее, красивее, привлекательнее всех детей на свете. Короче, исключительным созданием, которого ожидает чудо. А в Лос-Анджелесе и, несомненно, во всей Америке нет другого чуда, кроме кино. Еще прежде, чем у дочери прорезался первый зуб, Глэдис уже выбрала для нее карьеру кинозвезды. И физическая слабость, и восхищение девочкой приводили Глэдис к одному результату. Она валялась в постели, словно все еще рожала вундеркинда, словно не переставала отдавать ему все свои физические и нервные силы. Иногда к ней заявлялись разряженные молодые люди, чтобы поболтать или выпить пиво. Девчушка слонялась по комнате, то позволяя незнакомцам ласкать себя, то уклоняясь от ласк. Ребенку предоставлялась полная свобода играть на улице или предаваться сну. В отличие от женщин-мигер, которые только и знали, что распивать кофе на пособие, выплачиваемое им городскими властями, Глэдис обращалась с дочкой хорошо. Самое большее, она пускала в ход угрозу, приводившую ребенка в трепет, впрочем, смягчая ее волнующей и загадочной улыбкой.